Моя дорога впереди лежит. Уповай на Бога, сердце говорит. Хочется смиряться, хочется взывать. Помоги молиться и не унывать. Хочется смириться, хочется взывать. Помоги молиться и не унывать. Дай мне помнить свято, что путем скорбей шел Христос когда-то, возлюбя людей. И когда случится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. И когда случится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. Мне бы так хотелось, чтобы мир святой овладел всецело сердцем и душой, чтобы не страшиться, чтобы устоять, чтоб всегда молиться и не унывать, чтобы не страшиться, чтобы устоять, чтоб всегда молиться и не унывать.